Капитолийская Венера. Глава первая. Место действия — мастерская скульптора в Риме. «О, Джордж, я люблю тебя!» «Моя нежная Мэри, я знаю это, но почему твой отец так уперся?» «Джордж, у него хорошие намерения, но он считает искусство вздором. Он признает только бакалейную торговлю. Он думает, что ты уморишь меня голодом». «Черт побери его благоразумие! Оно похоже на проницательность. О, зачем я не бессердечный, наживающий деньги лавочник, а вдохновенный скульптор, которому нечего есть?» «Не отчаивайся, Джорджи, милый. Все его предрассудки рассеются, как только у тебя будет 50 тысяч долларов. 50 тысяч дьяволов! Дитя, у меня за квартиру не заплачено!» Глава вторая. Место действия — квартира в Риме. «Не стоит толковать, любезнейший. Я ничего против вас не имею, но не могу позволить моей дочери выйти за человека, который не может предложить ей ничего, кроме окрошки из любви, искусства и голода. А у вас разве есть еще что-нибудь за душой?» «Сэр, я беден, сознаюсь, но разве слава ничего не значит? Достопочтенный белыми Фудл из Арканзаса говорит, что моя новая статуя Америки — замечательный образчик скульптуры, и он уверен, что мое имя будет когда-нибудь знаменитым». «Чепуха! Много он понимает, этот арканзасский осел! Слава вздор! Рыночная цена вашего мраморного пугала — вот что важно! Вы возились с ним полгода, а вам не дадут за него и сотни долларов. Нет, сэр, покажите мне 50 тысяч долларов и берите мою дочь, иначе она выйдет за симпера. Даю вам полгода на приобретение этих денег. До свидания, сэр!» «Увы, о, я несчастный!» Глава третья. Место действия — мастерская скульптора. «О, Джон, друг мой детства, я несчастнейший из людей!» «Ты простофиля!» «Некого мне больше любить, кроме моей статуи Америки. Но взгляни, даже она не выражает мне сочувствия на своем холодном мраморном лице. Так прекрасно и так бессердечно! Ты болван! О, Джон! О, Вафля! Не ты ли сам говорил мне, что тебе дано 6 месяцев срока, чтобы собрать эти деньги?» «Не издевайся над моими муками, Джон. Если бы мне дано было 6 веков, они были бы для меня так же бесполезны. Какой от них прок бедняку без имени, без средств и без друзей?» «Идиот! Кисляй! Младенец! 6 месяцев, чтобы собрать деньги, да и 5 будет довольно!» «Ты с ума сошел!» 6 месяцев за глаза довольно! Предоставь это мне, я достану деньги!» «Что ты затеял, Джон? Да кто же даст тебе такую сумму для меня?» «Согласен ты предоставить это дело мне и не соваться в него? Согласен положиться во всем на меня? Даешь клятву подчиниться всем моим действиям? Обещаешь не ставить мне в вину никаких моих проступков?» «Ничего не понимаю. Голова идет кругом, но клянусь!» Джон взял молоток и хладнокровно отбил нос у Америки. Махнул еще раз, и 2 пальца упали на пол. Еще отлетела часть уха, еще и ряд пальцев на ноге превратились в крохи. Еще и левая нога ниже колена лежала в виде кучи осколков. Джон надел шляпу и ушел. Джордж, лишившись языка, 30 секунд смотрел на разбитый и нелепый кошмар, возвышавшийся перед ним, а затем упал на пол в судорогах. Джон вернулся с телегой, положил в нее скульптора с разбитым сердцем и статую с разбитой ногой и увез их, спокойно посвистывая. — С Скульптора он оставил у себя на квартире, а затем поехал дальше со статуей и исчез на Виа Куириналис. Глава 4. Место действия — мастерская скульптора. 6 месяцев исполняется сегодня в 2 часа. О, мука! Моя жизнь загублена. Лучше бы мне умереть. Вчера я уже не ужинал. Сегодня я не завтракал. Я не смею показаться в столовую. Голоден? Да это ли только? Сапожник изводит меня, портной допекает меня, хозяин не дает мне покоя, я несчастный человек. Джона я не видел ни разу после того ужасного дня. Она нежно улыбается мне при встречах, но старый кремень, ее отец, заставляет ее смотреть в другую сторону. Кто это стучится ко мне? Кто собирается изводить меня? Это злобное каналье сапожник, ручаюсь. Войдите. Ах, желаю здравствовать вашей светлости. Да благословит Бог вашу милость. Я принес новые сапоги, милорд. О, не извольте беспокоиться о платье. Это не к спеху, я подожду. Буду гордиться, если благородный лорд не откажется и впредь почтить меня заказами. Ах, имею честь кланяться. Сам принес сапоги. Не желает получить плату. Раскланивается и расшаркивается точно перед высочайшей особой. Желает и впредь получать от меня заказы. Да что это? Светопреставление начинается. Войдите! Простите, сеньор, но я принес вам новую пару. Войдите! 1000 извинений, ваше сиятельство. Простите великодушно мое вторжение, но я приготовил для вас прекрасную квартиру внизу. Эта жалкая конура не годится для вас. Войдите! Мне поручено сообщить вам, что ваш кредит в нашем банке, к сожалению, поколебленный в последнее время, вполне и совершенно восстановлен, и мы будем весьма счастливы, если вам угодно будет обратиться к нам за... Войдите! Благородный малый, она твоя! Сейчас она будет здесь. Бери ее, женись на ней, люби ее, будь счастлив. Бог да благословит вас обоих. Гиб-гиб, ура! Войдите! О, Джордж, голубчик мой, мы спасены. О, Мэри, голубушка моя, мы спасены, но, клянусь тебе, не понимаю, как и почему. Глава 5. Место действия — кофейня в Риме. Один из группы американских джентльменов читает и переводит вслух из римского пустобреха следующее. Удивительная находка. Полгода тому назад сеньор Джон Смит, американский джентльмен, проживающий уже 5 лет в Риме, купил за бесценок в компании, как раз за фамильной гробницей Сципионов, маленький клочок земли у ее собственника, обанкротившегося родственника княгини Боргезе. После этого сеньор Смит отправился к нотариусу и закрепил этот клочок земли за бедным американским скульптором по имени Джордж Арнольд, объяснив, что делает это в возмещении убытка, который причинил когда-то сеньору Арнольду, и что в качестве дополнительного возмещения намерен на собственный счет улучшить эту землю для сеньора А. 4 недели тому назад, производя необходимые раскопки, сеньор Смит открыл замечательнейшую древнюю статую, какая когда-либо обогащала богатые сокровищницы римского искусства. Эта превосходная статуя женщины, и, несмотря на покрывавшую ее грязь и плесень веков, невозможно смотреть равнодушно на ее чарующую красоту. У нее не хватает носа, левой ноги ниже колена, уха, а также пальцев на правой ноге и 2 пальцев на левой руке, но за исключением этих изъянов, благородное произведение искусства удивительно сохранилось. Правительство немедленно приставило караул к статуе и назначило комиссию из художников-критиков, антикваров и князей церкви для оценки этого произведения и определения суммы, которая должна быть выдана владельцу участка. До вчерашнего вечера все дело велось под покровом величайшей тайны. Комиссия все время заседала при закрытых дверях. Вчера вечером она пришла к единогласному решению, что это статуя Венеры, работы неизвестного, но гениального художника 3-го столетия до Рождества Христова. Комиссия признает ее самым совершенным произведением искусства в мире, какое только ей известно. В полночь комиссия собралась на последнее заседание и определила стоимость этой Венеры в колоссальную сумму — 10 миллионов франков. Так как, согласно римскому закону и римскому обычаю, государство считается собственником в половине стоимости всех произведений искусства, находимых в компании, то правительству остается только уплатить мистеру Арнольду 5 миллионов франков и вступить во владение прекрасной статуей. Утром Венера будет перевезена в Капитолий, где и останется, а в полдень комиссия вручит сеньору Арнольду ордер его святейшества папы на получение из казначейства солидной суммы в 5 миллионов франков золотом. Хор голосов: «Счастье! Неслыханное счастье!» Отдельный голос: «Джентльмены, предлагаю немедленно учредить американскую акционерную компанию для покупки земель и выкапывания статуй, заручившись надлежащими связями на Уолл-стрит в виде распространения акций». Все согласны. Глава 6. Место действия — Римский Капитолий 10 лет спустя. «Милая Мэри, это знаменитейшая статуя в мире. Это прославленная капитолийская Венера, о которой ты столько наслышалась. Вот она с ее маленькими повреждениями, реставрированными, то есть заплатанными, известнейшими римскими художниками. И уже тот факт, что они положили скромные заплатки на такое благородное произведение, сделает их имена знаменитыми, пока свет стоит. Как странно мне видеть это место. Ведь тот день, когда я стоял здесь в последний раз, 10 счастливых лет тому назад, я не был богатым человеком. Какое! У меня и гроша не было. А между тем мне предстояло сделать Рим обладателем величайшего произведения древнего искусства. Достославная, знаменитая капитолийская Венера. А в какую сумму она была оценена? В 10 миллионов франков. Да, теперь она стоит этого. О, Джордже, как она божественно прекрасна! О, да! Но далеко не так, как была прежде, чем милый Смит разбил ей ногу и отбил нос. Остроумный Смит, гениальный Смит. Благородный Смит, виновник всего нашего счастья. Послушай, ты знаешь, что значит этот хрип? Мэри, у малютки коклюш, когда ты научишься беречь детей? Конец. Капитолийская Венера до сих пор стоит в Римском Капитолии и до сих пор представляет из себя прекраснейшее и знаменитейшее произведение искусства, каким только может похвастаться мир. Но если вам случится стоять перед нею и впадать в обычный экстаз, то пусть эта истинная и секретная история ее происхождения не портит вашего восторга. Когда же вам случится прочесть о находке исполинского окаменелого человека подле Сиракуз в штате Нью-Йорк или подле какого угодно другого местечка, держите ухо востро. И если Барнум, откопавший его, предложит вам купить эту диковину за баснословную сумму, не покупайте. Пошлите его к папе римскому. Примечание. Этот очерк был написан в то время, когда знаменитая афера с окаменелым великаном была сенсационной новостью дня в Соединенных Штатах.